Глава 18. Человек свернул в переулок, остановился, убедился, что никого не видно, и двинулся вперед. Через десяток ярдов снова остановился, посмотрел налево, направо, а затем вперед. И продолжил движение точными, отмеренными движениями, поводя винтовкой вправо-влево. Повторил то же самое еще дважды. Он был хорош, но не очень, потому что вверх не посмотрел еще ни разу. И когда, наконец, сделал это, то как раз вовремя, чтобы увидеть летящие на него подошвы Робби. Ботинки 12-го размера врезались ему в лицо, стремительно обрушив прилегающееся к лицу тело на асфальт. Уилл приземлился на него сверху, перекатился и вскочил в атакующую позицию. Пинком отшвырнул винтовку и посмотрел вниз. Неизвестно, мертв тот или нет, но определенно без сознания. На его обыск потребовалось несколько секунд. Ни удостоверения личности, ни телефона, неудивительно. Но и никаких официальных документов, никакого золотого значка. Зато в кармане обнаружился электронный прибор с мигающим голубым огоньком. Раздавив его подошвой, Робби выбросил обломки в контейнер. Ощупал лодыжки лежащего и нашел револьвер «Смит и Вессон» калибра 38 без номеров. Сунув оружие в карман куртки, повернулся и запрыгнул на фанеру. Ухватился за веревку. Вскарабкался, пристроился на ступеньки лестницы, снял и убрал веревку и полез наверх. Джулию он нагнал уже на самом верху. «Он мертв?» — спросила она, глядя вниз. Очевидно, все видела. «Я не проверял. Пошли». «Куда? Мы наверху». Робби указал вверх на крышу в футах в 10 выше них. «Как?» — спросила Джулия. «Лестница туда не доходит. Кончается на верхнем этаже. Жди здесь». Уилл уцепился одной рукой за подоконник, другой за щель между кирпичей и полез вверх. Минуту спустя он уже стоял на крыше. Лег на живот, раскрутил веревку и спустил ее Джули. «Привяжи к лямкам рюкзака, как раньше, снова сцепи руки и закрой глаза». «Не уроните меня!» — в ее голосе прозвучала паника. «Я уже поднял тебя раз. Ты ничего не весишь». Через минуту она уже стояла рядом с ним на крыше. Робби повел ее по плоской площадке, засыпанной гравием, и с противоположной стороны поглядел вниз и по сторонам. С этой стороны нашлась вторая пожарная лестница. С помощью веревки он спустил Джули, потом перебрался через парапет, несколько секунд повисел на руках, а потом спрыгнул. Приземлившись на металлическую площадку пожарной лестницы, схватил Джули за руку, и они двинулись вниз. «А мы не столкнемся с той же проблемой, если там кто-то есть?» — полюбопытствовала девочка. «Столкнемся, если дойдем до самого низу». Они добрались до третьего этажа здания, и Робби, остановившись, заглянул в окно. А затем с помощью ножа из ножен на лодыжке справился с нехитрым запорным механизмом и поднял раму окна. «А если здесь кто-то живет?» — шепнула Джули. «Тогда мы вежливо удалимся», — ответил Робби. Квартира была пуста. Бесшумно проскользнув через нее, они пробежали по коридору до лестничной клетки и минуту спустя уже спешили в направлении, противоположном тому, откуда пришли. Наконец, притормозив, Робби сказал: «Они тебя отслеживали. Должно быть, на тебе где-то жучок». «Откуда вы знаете?» «Из-за прибора, который нашел у того типа. Я его сломал, но надо ликвидировать источник. Открой рюкзак». Она послушалась, и Робби быстро обыскал его содержимое. Чистые вещи, косметичка с туалетными принадлежностями, небольшая камера, несколько учебников, iPod Touch, небольшой ноутбук, тетради и ручки. Уилл снял заднюю стенку iPod'а и осмотрел ноутбук, но не нашел там ничего постороннего. Ручки тоже чистые. Робби методично пересмотрел туалетные принадлежности, но ничего не обнаружил. Закрыв рюкзак, вернул его владелице. Ничего. «Может, это на вас жучок?» – предположила она. «Это невозможно», – возразил Робби. «Вы уверены?» Он хотел было ответить утвердительно, но прикусил язык. Выудил микрокамеру, которую сунул в карман, вскрыл крышку и внутри обнаружился второй мигающий голубой огонек за сегодняшнюю ночь. «Видите, это вы! Я была права!» – торжествующе провозгласила Джули. Робби швырнул камеру, гарнитуру и трансивер в мусорный бак. «Ага, ты права», — признал он. Поблизости не было видно ни одного такси. Правду говоря, такси не значилось в списке его желаний на данный момент. Ему не хотелось, чтобы постороннее лицо, которое могут допросить, знало, где его схрон. Робби вскрыл и искусно включил зажигание древнего пикапа, припаркованного перед автозаправкой. Забрался на водительское сиденье. Джули за ним не последовала. «Решила выпутываться в одиночку?» Уилл поглядел на нее через переднее сиденье. Она промолчала, возясь с лямками рюкзака. Сунув руку в карман, Робби вытащил что-то и протянул ей. Баллончик с перечным аэрозолем. «Тогда это может тебе понадобиться». Баллончик Джули взяла, но тут же забралась в грузовичок, крепко захлопнув дверцу. Включив передачу, Робби неспешно тронул машину с места. Визг шин посреди ночи может привлечь внимание, а этого ему сейчас хотелось или требовалось меньше всего. «Почему передумала?» – осведомился он. «Негодяи не возвращают оружие», – девочка помолчала. «И вы спасли мне жизнь дважды». «Логично. Значит, за мной гонятся, а за вами кто?» – осведомилась Джули. «В отличие от тебя, я знаю, кто они, но не должен тебе говорить и не скажу. Это пагубно для твоего будущего. Сомневаюсь, что оно у меня есть, хоть так, хоть эдак». Откинувшись на спинку сиденья, она примолкла, устремив взгляд вперед. «Думаешь о ком-то?» – негромко поинтересовался Робби. Джули сморгнула слезы. «Нет, и больше не спрашивайте, Уилл». «Лады». Робби погнал машину. Какой бы ошеломительно скверной ни казалась сегодняшняя ночь, у него было явственное ощущение, что дальше пойдет только хуже.